Он усмехнулся безрадостно. А потом появился ты, со своим пробудившимся даром, со своим безумным поведением. Ты влез в мою операцию и спутал мне все карты. Ты привлек к этому делу внимание всех, ректора, Голицыных, своего отца. Ты устроил хаос. Он выпрямился, и в его голосе зазвенела сталь. Вот тебе правда. Я вел свое собственное расследование, потому что химеры они не просто культ для меня. У меня с ними личные счеты, очень личные. А теперь из-за тебя мое тихое расследование превратилось в гребаный цирк с участием всего совета родов. Он раскрыл мне свою тайну. У него был свой, глубоко личный мотив. «Расскажи мне все», — сказал я уже спокойнее, но также настойчиво. «Чтобы я поверил тебе, мне нужно знать все. Что это за личный мотив, Дамиан? О чем ты говоришь?» Дамиан надолго замолчал. Он смотрел в темный провал люка, ведущего в крипту, словно видел там что-то, чего не видел я. «Моя сестра», — сказал он наконец, и его голос был глухим, лишенным эмоций. «У меня была младшая сестра, Лидия». Он сжал кулаки. У нее был редкий дар. Она могла исцелять эфирные тела, не просто раны, а саму структуру души. 5 лет назад ее похитили, прямо из нашего родового гнезда. Мы искали ее везде, нашли через год то, что от нее осталось. Он замолчал, и тишина в склепе стала тяжелой, как могильная плита. «Химеры», — продолжил он, и в его голосе зазвенела замороженная ненависть. «Они использовали ее, ее дар, чтобы сшивать своих ублюдков, чтобы стабилизировать их разваливающиеся тела. Они выпили ее досуха, а потом выбросили». Он поднял на меня свои темные, пустые глаза. «Мой род Адоевские, хранители темных знаний, мы не смогли ее защитить. Мы не смогли ее найти вовремя. Мы не смогли ее спасти. Это позор, который мы никогда не смоем». Он усмехнулся страшной, сломанной усмешкой. «Вот мой личный мотив, Воронцов. Я не просто хочу их остановить. Я хочу стереть с лица земли каждого из них, каждого, кто причастен, и их магистра, в первую очередь». Я стоял и слушал его. Его история была ужасной. Она объясняла его ненависть, его одержимость. Но все еще не складывается картина. Что это за тени, которые позволили ему слышать мой разговор с Шуйским? Он сказал не все. Я смотрел на него, и мое сочувствие боролось с холодным расчетом. «Доверие – это роскошь. Это все?» – спросил я тихо, и мой голос был лишен всякого тепла. «Ты мне все рассказал, потому что если нет, ты не оставишь мне выбора». И прежде, чем он успел ответить, я сделал это. Я перешел на другой уровень восприятия, увидел сеть, увидел его темное, кристаллическое поле, и, используя свое интуитивное понимание, я протянул тончайшую нить своего эфира и коснулся его, не его тела, а его сознания, того места, где хранятся воспоминания. Это было не вторжение, не атака. Это был легкий, почти невесомый укол, как прикосновение кончика иглы. Предупреждение. Дамиан вздрогнул, как от удара. Его глаза расширились от шока и ужаса. Он почувствовал меня. Он почувствовал, как чужая воля коснулась самого сокровенного. «Ты», — прохрипел он, отступая на шаг, — «ты менталист, как?» Он смотрел на меня не как на союзника, а как на монстра. «Нет», — ответил я холодно, — «я не менталист, я просто понимаю». «Так ты мне все рассказал, Дамиан, или мне придется понять самому?» Моя угроза была прямой и абсолютной. Я показал ему, что могу влезть в его голову и взять все, что мне нужно. Он смотрел на меня несколько секунд, и в его взгляде была борьба, гордость, страх, ненависть. А потом он сдался. «Хорошо», — выдохнул он, — «хорошо, ты прав, есть еще кое-что». Он наперся о стену. «Мой дар, Воронцов, темные и запретные знания — это не просто книги. Я — теневой ходок. Я могу сливаться с тенями, перемещаться через них, слышать то, что говорят в темноте, видеть то, что скрыто во мраке. Это проклятие моего рода». Он усмехнулся. «Я не следил за тобой физически. Я просто слушал тень от той скамейки, на которой ты сидел. Поэтому я и знаю». Он раскрыл свой последний, самый главный секрет, свою уникальную способность. «А теперь ты знаешь все», — сказал он устало. «Доволен?» Он стоял передо мной, полностью безоружный, выложив все свои карты на стол. Я слушал его, и моя холодная ярость ушла. Остался только стыд. Я перешел черту. Я опустил голову, как после тяжелого, грязного боя. «Да», — сказал я тихо. Я чувствовал себя опустошенным. У меня не было выбора. Химеры, они охотятся на меня. Я им нужен, как главный ингредиент. Поэтому я не мог просто так тебе поверить. Я поднял на него глаза. теперь верю. Я сделал паузу. Я прошу прощения за такие методы, хоть и понимаю, что, наверное, тебе будет непросто меня простить. Я стоял перед ним, не скрывая своего стыда. Дамиан смотрел на меня, и его лицо было непроницаемым. Он медленно выпрямился, оттолкнувшись от стены. «Простить?» Он криво усмехнулся, но в его усмешке уже не было злости, только усталость. «Воронцов, ты только что доказал, что ты самый опасный человек из всех, кого я знаю. Ты не просто силен, ты безжалостен, когда это необходимо, а в нашей войне это самое ценное качество. Он подошел ко мне, не извиняйся, никогда, это слабость, а мы не можем себе ее позволить». Он кивнул на люк, ведущий в крипту. «Ты прав, мы потратили слишком много времени на разговоры. Он снова стал моим союзником, настороженным, но союзником. Наш странный, основанный на страхе и уважении, альянс был восстановлен. Ну что, я посмотрел на люк. Пойдем вниз?» Он кивнул. «Я пойду первым. Я знаю, как думают тени». С этими словами он подошел к люку, без труда поднял тяжелую каменную крышку и, не колеблясь, шагнул в темноту. Я последовал за ним. Глава 8. Я последовал за Дамианом, шагнув в темный провал. Мы оказались на вершине крутой, вырубленной в камне лестницы, уходящей глубоко вниз. Воздух здесь был другим. Тяжелый, спертый, с резким запахом сырой земли и чего-то химического, похожего на формалин. Дамиан зажег свою световую сферу, и она озарила пространство тусклым, фиолетовым светом, который делал тени густыми и зловещими. «Я зажег свою, голубую. Иди за мной», – прошептал он, – «и не отставай. Становись точно в мои следы. Здесь могут быть контактные руны на полу». Я кивнул. Я шел за ним, но почему-то инстинктивно продолжал следить не только за дорогой, но и за ним самим. Доверие – это одно, а привычка выживать – совсем другое. Мы спустились по лестнице и оказались в длинном, узком катакомбе. Стены были из грубого, необработанного камня, а с потолка свисали корни деревьев. Было очевидно, что это очень древнее сооружение. Мы шли в тишине минут 10. Коридор несколько раз поворачивал, разветвлялся, но Дамиан уверенно вел нас по какому-то одному, ему известному, пути. «Сюда», — сказал он наконец, останавливаясь у неприметного прохода, заваленного камнями. «След ведет сюда». Мы с трудом протиснулись через завал и оказались в другом помещении. Это была она, лаборатория. Помещение было больше, чем склеп наверху. Вдоль стен стояли длинные деревянные столы, заваленные жутким инструментом, пилами, скальпелями, иглами с присоединенными к ним трубками. В больших стеклянных колбах плавало в мутной жидкости что-то, на что не хотелось смотреть. В центре комнаты стоял огромный операционный стол из камня, покрытый желобами для стока жидкости. Над ним висела сложная система линз и кристаллов. Но самое страшное было не это. На одном из столов лежали незаконченные проекты. Рука, пришитая к механическому протезу, нога с вживленными в нее светящимися кристаллами, и голова. Голова какого-то несчастного студента, соединенная проводами с шипящим и искрящим артефактом. Лина, если бы была здесь, пришла бы в ужас от такого извращения ее искусства. «Логово магистра», – прошептал Дамиан с отвращением. «Он работает прямо здесь». Я осмотрелся. На столе, рядом с хирургическими инструментами, я увидел кое-что еще. Раскрытый журнал. И рядом, небольшой, но очень знакомый предмет. Это был амулет в виде серебряной снежинки. Тот самый, что дала мне Анастасия. Я непроизвольно сунул руку в карман. Мои пальцы нащупали холодную, гладкую поверхность моего собственного амулета. Я вытащил его и посмотрел на него, хмурясь. Точно такой же, но в гримуаре указано другое место, как его логово, сказал я, думая вслух. Может, это просто одна из его лабораторий? Я отвел взгляд от амулета и посмотрел на голову несчастного студента, соединенную с проводами. Моя собственная голова закружилась от этого зрелища. Я оперся о стол, чтобы не упасть. Почему склеп Шуйских? Прямо у них под носом. Дамиан не смотрел на ужасы на столах. Он медленно обходил лабораторию, его взгляд был прикован к стенам, к полу. «Потому что это идеальное прикрытие», — ответил он, не оборачиваясь. «Род Шуйских, целители и некроманты, от их усыпальницы всегда исходит некротическая энергия. Никто не обратит внимания на дополнительный фон от его ритуалов, а обедневшему роду всегда можно заплатить за молчание». Он остановился у операционного стола. «А что касается гримуара, Ты думаешь, магистр стал бы хранить карту своего настоящего логова в рабочем дневнике? Нет, то, что ты нашел, это ловушка. Приманка для таких, как мы. А это, он обвел рукой лабораторию, это его настоящее святилище. Он подошел к столу, где лежал второй амулет. И этот амулет здесь не просто так. Он посмотрел на меня. Твоя помолвка, твое появление здесь, все это было спланировано. И не только твоим отцом и Голицыным. Магистр тоже играет в эту игру. И он знал, что ты придешь сюда. Этот амулет – послание. Послание? Какое послание? Не понял я. Он говорит тебе. Я знаю о тебе. Я знаю о твоей невесте. Я могу добраться до кого угодно. И я жду тебя, сказал Дамиан. Это – вызов. Вызов. Я тяжело дышал. Воздух в лаборатории казался густым и ядовитым. Что ж, посмотрим. Я подошел к столу и взял второй амулет. Он был холодным, как и мой. Я зажал его в кулаке. «Что ты делаешь?» – напряженно спросил Дамиан. «То, что должен», – ответил я. Я закрыл глаза и снова посмотрел на мир через сеть. Я увидел амулет в своей руке. От него, как и от моего, тянулась тонкая, ледяная нить. Нить, ведущая к ее создателю, к Анастасии. Но от него тянулась и другая нить. Тусклая, грязная, с привкусом тлена и темной магии. След того, кто принес его сюда. След магистра. Я не стал идти по этой нити. Это было бы слишком опасно и предсказуемо. Я сделал иначе. Я сосредоточился на обеих нитях одновременно. На ледяной нити Анастасии и на темной нити магистра. И я увидел, где они пересеклись в последний раз. Где магистр передал этот амулет своим химерам, чтобы они подбросили его сюда. Я увидел не место. Я увидел образ. Короткую, смутную вспышку. Темный кабинет. Не такой, как у ректора. Этот был старше. Стены обшиты темным деревом. В камине горит зеленый огонь. На стене висит гобелен с изображением оскаленной волчьей головы. Герб Голицыных. И я увидел того, кто сидел за столом. Не магистра, а того, с кем он встречался. Это был Родион Голицын, брат Анастасии. Он передавал Химере этот амулет и что-то говорил. Я не слышал слов, но я видел его эмоции. Злость, зависть и страх. Я резко открыл глаза, тяжело дыша. Голова гудела от напряжения. «Что? Что ты видел?» Тут же спросил Дамиан. Я посмотрел на него, и мое лицо, должно быть, было бледным. «Родион», — выдохнул я. «Родион Голицын. Он работает с ними. Он работает с магистром». Дамиан замер. «Брат работает против сестры и против своего рода. Зачем?» Это был самый главный вопрос. «Я не знаю, Дамиан», — ответил я, качая головой. Картина мира снова перевернулась. Но я определенно предвкушаю наш с ним разговор. Я посмотрел на весь этот ужас вокруг, на инструменты, на колбы, на останки. А теперь, мысль пронзила меня, острая и яростная, сжечь, сжечь это место дотла. Но тут же пришло сомнение, это было бы эмоционально, но было ли это правильно? Мне нужен был совет. Дамиан, я повернулся к нему, что нам делать? Может быть, просто сжечь все здесь, или я не знаю, я запутался. Как правильно поступить? Дамиан посмотрел на меня, потом на операционный стол, и на его лице отразилось отвращение. «Сжечь», — проговорил он. «Мое первое желание — сделать именно это, превратить это место в пепел». Он помолчал. «Но это будет ошибкой», — сказал он уже своим обычным холодным, аналитическим тоном. «Во-первых, магический пожар в катакомбах поднимет тревогу, которую услышат даже в столице. Нас поймают через 5 минут. Во-вторых, мы уничтожим все улики. А в-третьих, и это главное, мы предупредим магистра. Он поймет, что его логово раскрыто, и просто перенесет свою фабрику в другое место. И мы его никогда не найдем». Он подошел ко мне. «Нет, мы не будем ничего сжигать. Мы сделаем кое-что похуже». Он указал на раскрытый журнал на столе. «Мы заберем это, и все его записи. А потом мы оставим ему послание. Такое, чтобы он понял, что мы не боимся, что мы принимаем его вызов, и что мы придем за ним». Он посмотрел на голову несчастного студента, подключенную к артефакту. «Мы должны перевернуть его доску, испортить его игру, заставить его ошибаться». «Снова шахматы, Дамиан?» Я устало покачал головой. «Ты же знаешь мое любимое оружие, это хороший удар кулаком в челюсть. Не такой я человек, чтобы играть в эти игры. Оставим послание, будем наблюдать, с меня хватит этого». Я тяжело дышал, пытаясь унять бурлящую внутри ярость. Думал: «Хорошо, хорошо, мы не будем ничего делать», — сказал я, придя к решению. Дамиан удивленно на меня посмотрел. И нужно, чтобы нашего эфирного следа здесь не осталось, как и твоих ловушек снаружи. Ничего, нас здесь просто не было, ясно? Я посмотрел на него в упор. Я постараюсь почистить это место, а потом я сам прослежу за ним. Мне нужно посетить библиотеку. Мне нужно стать невидимым. Я застану этих сволочей врасплох. И с Родионом, мой голос стал ледяным, с Родионом никто, кроме меня, говорить не будет. Я отказывался от его сложной игры. Я выбирал свой путь. Подготовка, скрытность и внезапная, сокрушительная атака. Дамиан слушал меня, и на его лице медленно появлялась усмешка. Не злая, а понимающая. «Не хочешь играть в шахматы?» — повторил он. «Хочешь просто перевернуть доску и ударить противника фигурой по голове?» Он кивнул. «Что ж, в этом тоже есть своя элегантность. И, возможно, это даже сработает. Они ждут интриг, а ты предлагаешь им грубую силу. Это может застать их врасплох». Он стал серьезным. «Хорошо, Воронцов, я принимаю твой план. Мы уходим. Я сниму свои ловушки. А ты?» Он посмотрел на меня с любопытством. «Почистишь следы? Интересно, как ты это собираешься сделать?» Он не верил, что это возможно. «А насчет Родиона?» Дамиан усмехнулся. «Отдаю его тебе. Наслаждайся». Он был готов следовать моему плану. «Я сам пока не знаю, Дамиан, как я их почищу. Эфирный пылесос бы не помешал», усмехнулся я про себя. «Возможно, я сейчас жестко облажаюсь, но я попробую». Я закрыл глаза, снова увидел сеть. Я увидел эту комнату, увидел наши следы, примятые, взбудораженные нити там, где мы стояли, где мы дышали. А затем я вспомнил то плетение из учебника. Пространственный карман, контейнер. Я не пытался его создать. Я ощутил его внутри себя, как пустоту, как маленький вакуум. А затем я будто бы вдохнул. Я сделал глубокий ментальный вдох, и нити сети в лаборатории натянулись. Эфир, который остался от нас, наши следы, наша энергия, все это потекло ко мне, потянулось тонкими ручейками и влилось в ту пустоту, в тот карман внутри меня, исчезая без следа. Комната очистилась, эфирный фон стал таким же, каким был до нашего прихода. «Уходим», — сказал я, не открывая глаз, все еще находясь в этом странном, всевидящем состоянии. «Идем медленно, прямо по моим следам». Я открыл глаза. Дамиан смотрел на меня с откровенным, неприкрытым шоком. «Ты», — прошептал он, — «ты их не стер, ты их поглотил». Он покачал головой, не веря своим глазам. «Воронцов, ты, черная дыра». Он первым пришел в себя. «Идем, пока ты не поглотил и нас заодно». Мы двинулись к выходу. Дамиан шел первым, я, за ним. Мы вылезли из крипты в склеп. Дамиан быстро, несколькими пассами рук, снял свои сигнальные руны с двери из земли. Теперь здесь не было никаких следов, ни наших, ни его. Мы вышли из усыпальницы в холодную, туманную ночь. Я вернулся в свою комнату тем же путем, каким и пришел, через сеть, сделав один беззвучный шаг из ночного кладбища прямо в свою гостиную. Я пошел спать. Правильно ли я поступил, оставив все там, никто не знает. Но играть в их сложные, многоходовые игры я больше не намерен. Мой план оставался прежним. Стать сильнее, стать невидимым и нанести удар. Ночь прошла без снов. Я просто провалился в темноту и очнулся от лучей утреннего солнца, бьющих из-за купола сада. Я встал, умылся. На столике, как всегда, ждал завтрак. Но я не спешил. Я подошел к стеклянной стене и посмотрел на иллюзорный сад. Сегодня он не раздражал. Он был просто декорацией. Я знал, что сегодняшний день будет другим. У меня больше не было цели разведать или узнать. У меня была конкретная цель. Я оделся в учебную форму, позавтракал и вышел в общую гостиную. Двери в комнаты Лины и Дамиана были закрыты. Библиотека. Зал был почти пуст. Раннее утро. Строгая библиотекарша лишь кивнула мне, уже привыкнув к моему присутствию. Я не стал брать книги по порталам. Сегодня мне нужно было другое. Я подошел к стеллажу с надписью «Иллюзии и маскировка». Я искал то, что поможет мне стать невидимым. Я нашел книгу «Плетение сокрытия. Теория и практика». Я сел за стол и открыл ее. Первые главы были посвящены простым вещам. Маска покоя, которую я уже освоил, поглощение звука, похоже на браслет Лины, слияние с тенью. Но я искал настоящее. Я листал дальше и нашел. Глава называлась «Пространственный камуфляж». В отличие от примитивных иллюзий, искажающих свет, истинная невидимость достигается не обманом зрения, а манипуляцией пространством вокруг объекта. Плетение создает тончайшую линзу из искривленного пространства, заставляя свет огибать объект, а не отражаться от него. Наблюдатель видит не объект, а то, что находится за ним. Это плетение требует постоянной подпитки и невероятной концентрации, так как маг должен одновременно удерживать сложнейшую пространственную структуру и воспринимать окружающий мир, чтобы двигаться. Это было оно. Это была магия моего рода. Идеальное сочетание иллюзии пространства. И я чувствовал, что смогу это сделать. Я не стал тут же пробовать. Опыт с мгновенным сдвигом научил меня, что сначала нужно понять как, а не просто что. Я удобно устроился за столом в пустом зале и углубился в чтение. Час за часом я пожирал информацию. Я читал не только про пространственный камуфляж. Я решил узнать больше о возможностях магии моего рода в целом. Я узнал, что опытные маги Воронцовы могут создавать не просто карманы, а целые складские измерения, соединенные с их личным пространством, и хранить там целые арсеналы. Я прочитал о пространственных лезвиях, атаке, которая не создает клинок, а срезает само пространство, нанося раны, которые невозможно залечить обычной магией. Я изучил теорию якорей и маяков, способы оставлять в пространстве невидимые метки, к которым потом можно было мгновенно перемещаться. Мир возможностей разворачивался передо мной, и я понимал, насколько жалкими были мои предыдущие подвиги по сравнению с настоящей силой моего рода. Но я снова и снова возвращался к пространственному камуфляжу. Я вчитывался в каждую диаграмму, в каждую строчку. Я должен был понять его досконально. Я был так увлечен, что не заметил, как прошло время. Я очнулся от того, что кто-то тихо кашлянул рядом со мной. Я поднял голову. Передо мной стояла главная библиотекарша, та самая строгая женщина в очках. «Прошу прощения, княжич Воронцов», — сказала она почтительно, — «но библиотека закрывается на дневной перерыв». Я посмотрел на большие магические часы на стене. «Почти полдень. Я просидел здесь все утро». «И», — добавила она, немного колеблясь, — «вас ожидает магистр Разумовский, для вашего индивидуального занятия». Он просил напомнить. «Черт, я совсем забыл. Сегодня вторник, мой первый урок с ректором после того, как он узнал мою тайну». Я быстро захлопнул книгу. «Да, конечно, спасибо, что напомнили». Я встал из-за стола, полный новых знаний, и направился к выходу. Прямо на встречу с человеком, который знал обо мне больше, чем кто-либо другой. Я шел по коридорам к ректорату, и в голове царил хаос. «Черт, я в каком-то смятении. Ношусь, читаю, как одержимый. Что я хочу доказать? Почему меня так волнуют эти химеры? Ведь, по сути, для меня это ничто. Я просто кто я вообще такой?» В памяти всплыл образ из прошлой жизни. Заводской гул, запах масла, кружка дешевого пива вечером на кухне. Там, на заводе, я был вполне себе счастлив. Тихая, размеренная, предсказуемая жизнь. А здесь за каждым поворотом опасность. И чем я становлюсь сильнее, тем больше я будто теряю свою человечность. Теряю себя, обычного работягу. Хочу ли я этого, владею ли я своей жизнью? Еще и эта встреча с ректором, ненужная, бессмысленная. Я был раздражен, зол, сам не понимая, на что злюсь. С таким настроением я и вошел в его кабинет, даже не постучав. Ректор Разумовский сидел за своим столом. Он поднял на меня глаза и, кажется, сразу все понял. Он почувствовал бурю, которая бушевала у меня внутри. «Проходите, Алексей», — сказал он спокойно. «Я вас ждал». Я молча прошел и плюхнулся в кресло. «Я вижу, вы не в духе», — продолжил он. «Открытие новых способностей и новых опасностей — это тяжелая ноша. Она может сломать». Он встал. «И именно поэтому наш сегодняшний урок будет посвящен не новым плетениям. Он будет посвящен контролю. Контролю не над магией, а над собой». Он подошел к стене, и она снова растворилась, открывая его личный тренировочный зал. «Идемте». Я нехотя поднялся и пошел за ним. В центре зала на полу лежал простой круглый коврик для медитаций. «Садитесь», — сказал ректор. «Скрестите ноги, закройте глаза». Я подчинился. Мое раздражение никуда не делось. А теперь, его голос звучал ровно и спокойно. «Я хочу, чтобы вы ничего не делали, не колдуйте, не смотрите на сеть, не думайте о химерах, о вашей невесте, о ваших друзьях. Я хочу, чтобы вы просто были. Почувствуйте свое дыхание. Почувствуйте, как бьется ваше сердце. Ощутите пол под собой». Я пытался, но мысли лезли в голову. Гнев, страх, сомнения. Ваша сила, Алексей, это океан, а вы, маленькая лодка без руля и ветрил. Вас носит по волнам ваших эмоций, гнев, и вы создаете огненный кулак, азарт, и вы лезете в логово врага, страх, и вы готовы на все, чтобы выжить, но вы не управляете этим, это оно управляет вами. Он подошел и встал за моей спиной. Сейчас мы найдем ваш якорь, центр вашей души, то, что есть только ваше, не Алексея, и не Пети. Он произнес это слово почти шепотом, а то новое, что родилось из их слияния. Найдите эту точку внутри себя, и держитесь за нее. Я сидел с закрытыми глазами, раздражение боролось с усталостью, это казалось мне полной чушью, но я подчинился, я пытался найти этот центр. Глава 9, какая еще медитация, о чем он вообще говорит, мы что, в буддийском монастыре? Мое раздражение прорвалось наружу, я открыл глаза. Ректор, послушайте, это все мне не подходит. Я замолчал, тяжелые мысли, которые я пытался подавить, поглотили меня. У меня есть ощущение, что всем плевать, сказал я, и мой голос был полон горечи и злости. Плевать на то, что тут вообще происходит. Как будто мне одному это все надо. Я вскочил на ноги. Студентов будут отлавливать, распиливать на части, отрубать им головы, чтобы достать их способности, а всем абсолютно пофиг. Пофиг — слово из моего мира, но оно идеально подходило. На территории учебной академии действует какая-то темная сила, практически у всех на глазах, но никто ничего не делает. Это очень злит и раздражает меня. Я стоял и тяжело дышал, выплеснув все, что накопилось. Ректор Разумовский слушал меня, и на его лице не было ни удивления, ни осуждения. Он просто слушал. «Ты думаешь, никто ничего не делает?» – спросил он наконец тихо. Он подошел к стене и провел по ней рукой. Стена стала прозрачной, как и в моей комнате, но за ней был не космос, за ней была карта империи, и на этой карте горели десятки маленьких огоньков, большинство – красные. Каждый красный огонек, Алексей, это донесение о деятельности культа химер за последние 10 лет. Каждая вспышка – это их вылазка. Каждая погасшая точка – это операция, которую проводила моя служба безопасности. Тихо, без шума, он указал на несколько точек в районе столицы. Мы уничтожали их лаборатории, мы перехватывали их поставки материала, мы арестовывали их агентов, мы думали, что загнали их в угол, но мы никогда не могли добраться до головы, до магистра. Он повернулся ко мне. «Ты думаешь, мне все равно? Мой предшественник на посту ректора, мой лучший друг, погиб 10 лет назад, расследуя их дело. Они заманили его в ловушку и разобрали на части, как и того студента». Его голос был спокоен, но в его глазах я увидел такую же холодную, застарелую ненависть, как у Дамиана. «Ты прав в одном», — продолжил он. «Они обнаглели, они проникли в академию, и смерть Шуйского — это доказательство. И теперь, когда ты стал тем, кто ты есть, ты невольно оказался в центре их интересов. Ты для них лакомый кусок, идеальная цель и идеальная приманка. Но если эта приманка будет дергаться от каждого порыва ветра, ее сожрут, и мы упустим шанс выманить их на свет». Он снова указал на коврик. «Поэтому сядь и учись контролировать свой гнев. Потому что если ты этого не сделаешь, ты погубишь не только себя, но и единственный шанс, который у нас появился за многие годы. Ты меня понял?» Я слушал его, и его слова, его боль, его правда, все это обрушилось на меня. Голова несчастного студента, соединенная проводами, снова встала у меня перед глазами. Замкнутое пространство тренировочного зала начало давить. Мне отчаянно захотелось подышать, не воздухом академии, а воздухом свободы. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, крыша совсем поехала. Я закрыл глаза. «Понимаю, ректор, я вас понимаю», сказал я тихо, но я не сел на коврик. Нити, сети, я снова увидел их, я не стал искать точку на карте, я просто потянулся к ощущению простора, туда, где поле, туда, где ветер, за стены этой проклятой академии. Я нашел нужную нить, схватился за нее, хлоп, мир моргнул, запах озона и камня исчез, его сменил густой аромат свежескошенной травы, земли и полевых цветов. Тишину зала сменил шелест листьев и пение птиц. Я открыл глаза, и я был уже не у ректора. Я стоял посреди бескрайнего, залитого солнцем поля. Позади меня, в паре километров, виднелась темная громада академии с ее шпилями и башнями. Впереди, куда ни глянь, простирались луга, перелески и синие ленты реки на горизонте. Я был на свободе. По-настоящему. Я сбежал. Сбежал с личного урока ректора академии, из самого защищенного места. Я сделал то, чего, возможно, не делал никто до меня. Я стоял посреди поля, ветер трепал мои волосы, и я не знал, что чувствовать. Восторг, страх, облегчение, все вместе. Я не думал о последствиях, не думал о ректоре, об академии, о химерах. Я просто шел, как в том старом фильме про Форреста Гампа, который я когда-то смотрел. Просто шел вперед, куда глаза глядят, через поле, потом через небольшой лесок, где пахло соснами и влажной землей. И мне действительно становилось легче. С каждым шагом напряжение, копившееся неделями, уходило в землю. Я глубже дышал. Я чувствовал, как солнце греет лицо. Я слышал пение птиц, а не шепот в коридорах. Мне не хотелось назад, в эти стены. Не хотелось быть этим чертовым избранным, приманкой, феноменом. Не хотелось этого бесконечного внимания к моей персоне. Хотелось чего-то простого, заземленного. Я шел так часа два, пока на горизонте, в низине у реки, я не увидел дымки, а потом и сами дома. Это была деревушка. Я спустился с холма и подошел ближе. Деревня была небольшой, десятка-два крепких, рубленных домов, огороды, мычащая корова на привязи. По пыльной улице бегали чумазые дети. Женщина в простом платке несла ведра с водой на коромысле. Мужик в распахнутой рубахе колол дрова. Это был обычный мир, почти такой же, как тот, который я помнил. Простой, понятный. Я стоял на окраине деревни, в своей странной, элегантной академической форме, и чувствовал себя инопланетянином. Мое появление не осталось незамеченным. Дети перестали бегать и уставились на меня с любопытством. Женщина с ведрами остановилась и посмотрела с опаской. Мужик с топором нахмурился. Они видели не просто незнакомца. Они видели мага, аристократа, кого-то из другого мира. Из крайнего дома вышел староста, седобородый, кряжистый старик с цепким взглядом. Он подошел ко мне. «Доброго дня, ваша милость», — сказал он, почтительно, но без подобострастия, склонив голову. «Чем обязаны? Потерялись? Аль еще какая нужда?» Он ждал моего ответа, и от этого ответа зависело, как меня здесь примут, как врага, как господина или как просто человека. Я посмотрел на этого кряжистого старика, на его мозолистые руки, на его простое, обветренное лицо, и вся моя аристократическая спесь, которой у меня и так не было, улетучилась. «Послушай», — сказал я, и мой голос был усталым, но искренним, — «окажи мне услугу, давай без вот этого». «Без княжич хренажич». Я почувствовал внутреннее сопротивление, привычку играть роль, но пересилил ее и просто брякнул то, что было на душе. «Я Петя, а тебя как звать?» Староста замер. Его цепкий, умный взгляд на мгновение растерялся. Он смотрел на меня, на мою дорогую форму, на герб на груди, и пытался сопоставить это с моим простым, почти деревенским обращением. Он явно ожидал чего угодно, приказа, высокомерия, просьбы о помощи, но не этого. Он крякнул, почесал в своей седой бороде. «Петя, значит», — протянул он, и в его глазах появилось что-то новое. Не страх, не подобострастие, а простое человеческое любопытство. Чудное имя, не дворянское. Он выпрямился. «А меня Михалычем кличут. Староста я тут, так что тебе надобно, Петя, воды испить, аль передохнуть». Он не поверил мне до конца, но он принял мою игру. Он обратился ко мне так, как я просил. «Покажи мне, если не затруднит, Михалыч, как вы тут живете», — сказал я, глядя не на него, а на деревню. «Какие у вас заботы, тяготы или радости простые? В общем, просто хочу осмотреться». Моя просьба была странной. Дворянин, интересующийся бытом простолюдинов. Это было за гранью их понимания. Михалыч снова крякнул, задумчиво глядя на меня. «Осмотреться, значит», — протянул он. «Ну, гляди». «Чего не поглядеть-то?» Он махнул своей широкой, мозолистой ладонью. «Заботы у нас простые. Чтобы корова доилась, чтобы жито взошло, чтобы зимой дров хватило. А радости?» Он усмехнулся в бороду. «Радости тоже простые. Сын родился, радость. Урожай собрали, радость. Вечером после работы чарку-другую пропустить, тоже радость». Он повернулся и пошел по пыльной улице. «Пойдем, раз пришел, покажу тебе наше богатство». Я пошел за ним. И он начал мне показывать. Вот кузница, где местный кузнец подковывал лошадь. Вот амбар с зерном. Вот маленький домик, откуда пахло свежим хлебом, пекарня. Вот женщины у реки, стирающие белье и весело переговаривающиеся. Это была простая, тяжелая, но настоящая жизнь. Здесь люди работали, радовались простым вещам, заботились друг о друге. Здесь не было интриг, помолвок по расчету и убийств из-за разочарования. Мы шли по деревне, и я чувствовал, как с души спадает камень. Я дышал этим воздухом, и он был целебным. Мы подошли к его дому. Из дома выбежала маленькая девочка лет 5, босая, в простом сарафанчике. «Деда, деда, смотри!» Она протянула ему на ладошке лягушку. «О, какая знатная!» – похвалил Михалыч. «Неси ее к реке, внучка, пущай плывет!» Девочка хихикнула и убежала. А затем она обернулась и с любопытством посмотрела на меня. «Деда, а это кто?» – спросила она, не боясь. «Принц?» – Михалыч посмотрел на меня с хитрым прищуром. Я посмотрел на эту маленькую босоногую девчушку и улыбнулся. «Я лягушка», — сказал я серьезно, которая вдруг превратилась в принца и поняла, что лягушкой-то быть было не так уж и плохо. Я искренне улыбнулся ей. Девочка на мгновение задумалась, нахмурив свой маленький лобик, а потом громко и заливисто рассмеялась. Мой ответ показался ей очень смешным. Она помахала мне рукой и побежала дальше, к реке, выпускать свою лягушку. Староста Михалыч смотрел на меня, и его хитрый, испытующий взгляд смягчился. Он не понял до конца, что я имел в виду, но он почувствовал искренность в моих словах. Он понял, что я не издеваюсь и не играю. «Лягушка, значит», — пробормотал он себе под нос, и в его бороде спряталась улыбка. «Ну, пойдем в дом, лягушка-принц, жена щей наварила, отведаешь наших, деревенских». Он пригласил меня в свой дом. Это был знак высшего доверия. Он перестал видеть во мне чужака-аристократа. Он увидел просто человека. Щи были наваристыми, густыми, с куском мяса и ложкой сметаны. Я ел, и это была самая вкусная еда за всю мою новую жизнь. Я сидел за простым деревянным столом в доме старосты, слушал его неспешные рассказы о сенокосе и предстоящей ярмарке, и думал, в этом мире главное – остаться человеком. Вот она, моя медитация. Здесь, в этом доме, среди этих простых людей. Ректор он, может, человек и умный, а все-таки настоящей жизни не знает. Простых радостей, простых вещей. Он думал, мне нужны магические практики, чтобы найти свой якорь. А мне нужно было вот это. Запах свежего хлеба, вкус горячих щей, обычный человеческий разговор. Я был абсолютно спокоен, кристально ясен. Вся моя злость, все мое раздражение, вся моя паника, все это ушло, смытое этой простой, настоящей реальностью. Когда мы поели, я почувствовал, как меня клонит в сон. «Михалыч», — сказал я, — «можно мне прикорнуть у вас пару часов?» Что-то сморило. Староста кивнул. «Конечно, мил человек, вон, на лавку ложись, жена тебе тулуп под голову кинет, отдыхай». Меня не стали расспрашивать, не стали удивляться. Просто дали место для отдыха. Я лег на теплую деревянную лавку у печи, и сон тут же сморил меня. Я проснулся от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Я открыл глаза. В комнате было уже сумрачно, за окном садилось солнце. Я проспал несколько часов. Надо мной стоял ректор Разумовский. Он был не в своей парадной мантии, а в простом дорожном плаще. Он не выглядел злым или разочарованным. Он выглядел удивленным. «Проснулись, Алексей?» — спросил он тихо. Я сел на лавке. В комнате никого не было. Староста и его семья, очевидно, были где-то на улице. «Как вы меня нашли?» — это был единственный вопрос, который пришел мне в голову. Ректор усмехнулся. «Я не искал вас глазами. Ваш эфирный след, он изменился. Когда вы сбежали, он был как вспышка сверхновой, полный хаоса и гнева. А потом он стал спокойным, ровным, как гладь озера в безветренный день. Я пошел на этот сигнал и нашел вас здесь». Он обвел взглядом простую избу. «Я думал, вы сбежите в столицу, или натворите глупостей, а вы просто ели щи и спали на лавке». Он посмотрел на меня, и в его глазах было нечто, похожее на понимание. «Кажется, вы нашли свой якорь быстрее, чем я предполагал, и он оказался совсем не там, где я искал». Он протянул мне руку. «Пора возвращаться, Алексей. Вас ждут». Я посмотрел на его протянутую руку, но не принял ее. Я медленно поднялся с лавки. «Нет, ректор», — сказал я спокойно, но твердо. «Я не могу». Он удивленно поднял бровь. «У меня был план, и я намерен его реализовать. При всем уважении к вам». Я встретил его взгляд. «Я вернусь в академию сегодня, к ночи. Можете мне довериться. Я не вру». Ректор Разумовский смотрел на меня несколько долгих секунд. Он видел, что во мне нет ни гнева, ни бунтарства, только спокойная, холодная решимость. Он видел перед собой не ученика, а человека, который принял решение и готов нести за него ответственность. Он медленно опустил руку. «Какой план, Алексей?» – спросил он. «Не как преподаватель, а как партнер. Я не могу вам сказать свой план», – ответил я, глядя ему в глаза. «Я не хотел никому ничего объяснять. Я просто должен был пойти туда. Один. Я сам не до конца понимал, почему. Прошу, не допрашивайте меня». Ректор медленно опустил руку. Он смотрел на меня, и на его лице отражалась борьба. Он хотел настоять, приказать, но видел в моих глазах не упрямство, а необходимость. Что-то, что было сильнее его власти. «Хорошо», — сказал он наконец, и в его голосе была тяжелая усталость. «Я не буду тебя допрашивать, но я не могу просто так тебя отпустить». Он достал из-за пазухи гладкий камень. «Возьми это, камень связи. Если что-то пойдет не так, сожми его. Я прибуду в течение 5 секунд, с гвардией». Он протянул мне камень. «Я не спрашиваю, куда ты идешь? Я не спрашиваю, что ты будешь делать, но я требую, чтобы ты взял это. Это не приказ, это цена за твою свободу действий». «Хорошо», — кивнул я. «Я благодарен вам. Вы, кажется, совсем неплохой человек». Я шагнул к нему и взял из его руки гладкий, тяжелый камень. В тот момент, как мои пальцы сомкнулись на нем, я уже действовал. Я не стал прощаться, не стал ничего объяснять. Я сосредоточился, увидел сеть, нашел точку здесь, в избе, нашел точку там, на кладбище, у входа в усыпальницу Шуйских. Одновременно с этим я начал плести заклинание из книги. Пространственный камуфляж. Я чувствовал, как пространство вокруг меня начинает искажаться, как свет огибает мое тело. А затем, прямо на глазах у ошеломленного ректора, я сделал шаг. Хлоп. Запах дыма и дерева сменился запахом тлена и сырой земли, тепло избы, ночной прохлады. Я стоял на кладбище, абсолютно невидимый. Мой прыжок и плетение невидимости сработали идеально, как единый, отточенный механизм. Я не чувствовал ни головокружения, ни напряжения. Я огляделся. Кладбище было таким же тихим и жутким, как и прошлой ночью. Но теперь я был здесь не для разведки. Я был здесь для дела. Ректор остался там, в деревне. Он знал, что я здесь, но не знал, где именно и что я задумал. Это давало мне свободу. Я медленно, все еще невидимый, двинулся к усыпальнице. Ловушки Дамиана были сняты, но я не расслаблялся. Я шел, сканируя эфирное пространство вокруг. Тишина, никаких следов, никакой магии, кроме фоновой некротической энергии. Я подошел к низкому входу в крипту, скрытому плющом. Затаив дыхание, я заглянул внутрь. Темнота и тишина. Я замер у входа в крипту, все еще окутанный плащом невидимости. Прежде чем сделать шаг, я снова погрузился в сеть. Я еще больше сконцентрировался, чем раньше, пытаясь ощутить малейшие колебания, малейшие следы чьего-либо присутствия внутри и снаружи. Сначала, то же, что и прошлой ночью. Спящая некротическая энергия самого склепа и катакомб. Ничего живого, никаких активных ловушек. Но потом, когда я настроил свое восприятие на более тонкие вибрации, я уловил это. Это было не присутствие, это было эхо. Из глубины катакомб, оттуда, где находилась лаборатория, тянулся тонкий, едва заметный след. Это был не след химер, и не след Дамиана. Это был холодный, чистый, как осколок льда, след. Анастасия, она была здесь, после нас. Я не знал, когда, может, днем, пока я был в деревне, может, час назад. Она спускалась туда, одна, и я почувствовал еще кое-что. Ее след был взволнованным, тревожным, как будто она что-то искала, или от чего-то бежала. Крипта была пуста, катакомбы, скорее всего, тоже, но она была здесь, и это меняло все. Глава 10. Амулет. Она искала второй амулет, пронеслась мысль. В любом случае, что бы она там ни делала, мне нужно увидеть все своими глазами. Я больше не колебался, все еще невидимый. Я шагнул в темный провал крипты. Мои шаги были абсолютно беззвучны. Я спустился по знакомой каменной лестнице, и меня снова окутал запах сырости и формалина. Я шел по катакомбам, ориентируясь на ее холодный, тревожный след в сети. Он вел меня тем же путем, которым нас вел Дамиан, к завалу из камней. Я осторожно протиснулся сквозь него и оказался на пороге лаборатории. Я замер, не веря своим глазам. Лаборатория была не пуста. В центре, возле операционного стола, стояла Анастасия. Она была здесь. Сейчас она была не одна. Перед ней, на коленях, стоял Родион, ее брат, а над ними обоими возвышалась третья фигура. Высокий, иссохший человек в темно-фиолетовой мантии, расшитое серебряными рунами. Его лицо было скрыто глубоким капюшоном, но из-под него виднелась пергаментно-желтая кожа и тонкие, бескровные губы, растянутые в жуткой усмешке. В одной руке он держал ритуальный кинжал, а другой он держал Анастасию за горло, прижимая к себе как живой щит. «Глупая девочка», — шипел он, и его голос был как шелест сухих листьев. «Ты и правда думала, что твой маленький амулет-оберег поможет тебе здесь, в моем святилище? Я чувствую любую магию в этих стенах». Анастасия пыталась вырваться, ее лицо было бледным, но в глазах горела ненависть. «Отпусти его, магистр», — прохрипела она. «Он ни в чем не виноват». «Не виноват?» — рассмеялся магистр. «О, он виноват. Он слаб. Он завистлив. Он предал свой род ради горстки золота и обещания силы. Он привел сюда моих людей, чтобы подставить твоего жениха. Он идеальный материал для переработки». Родион на полу затрясся от ужаса. «Нет, я все делал, как вы сказали. Я подбросил амулет я». «Ты провалился», — отрезал магистр. «Твоя глупость привела сюда Воронцова и его друзей. Они все узнали. Ты стал бесполезным свидетелем. Но твоя кровь, кровь Голицыных, она еще пригодится». Он занес кинжал над Родионом. «Да что, блять, тут вообще происходит?» Мысль взорвалась в моей голове. Времени на раздумья не было. Я не стал целиться в самого магистра. Я прицелился в кинжал. Резкий, сжатый в точку выпад. Не клинок, не хлыст, а просто точечная волна чистого эфира, как удар молота. Вух. Невидимый импульс пересек лабораторию. Магистр, который как раз заносил кинжал, не успел среагировать. Мой удар пришелся точно по его запястью. Раздался сухой треск. Ритуальный кинжал вылетел из его ослабевших пальцев и со звоном отлетел в сторону. «Что?» — взревел магистр, глядя на свою руку, а затем в пустоту, откуда пришла атака. Он отпустил Анастасию, которая тут же отшатнулась, и развернулся, пытаясь понять, кто напал. «Я не дал ему этой возможности. А-а-а!» Я издал дикий, яростный крик, все еще оставаясь невидимым, и бросился на него. Пока я бежал, я на ходу плел новое заклинание. Я не создавал хлыст или клинок. Я вспомнил трансформацию, которую видел у одной из студенток. Эфирные иглы. Десяток коротких, острых, как бритва, снарядов из уплотненной энергии сформировались вокруг моей руки. И я метнул их, точно в него. Магистр, увидев летящие из ниоткуда сверкающие иглы, отреагировал с нечеловеческой скоростью. «Щит тьмы!» – прохрипел он. Перед ним из воздуха соткался вибрирующий черный барьер. Мои иглы врезались в него. Раздался звук, похожий на треск разбитого стекла. Щит выдержал, но по нему пошли глубокие трещины. Но моя атака сделала свое дело. Она отвлекла его. Анастасия, придя в себя, не стала убегать. Ее руки покрыли синим, и она выстрелила в магистра потоком ледяных осколков. Родион на полу, скуля от ужаса, отползал в сторону. Магистр был вынужден развернуть свой треснувший щит, чтобы блокировать ее атаку. Я остановился в нескольких метрах от него. Моя невидимость спала в момент атаки. Теперь он видел меня. «Воронцов», — прошипел он с ядовитой ненавистью. «Ты, я», — ответил я холодно. Мы стояли друг против друга. Он, древний некромант, магистр темных искусств. Я, парень с завода с непонятным даром. И рядом, снежная королева, готовая к бою. «Ты, блондинчик, беги или дерись», — крикнул я в сторону Родиона, который жался к стене, а затем, не отрывая взгляда от магистра, я мгновенно переключился на защиту. Я поднял руку и сплел щит, не для себя, для нее. Прямо перед Анастасией, которая готовилась к новой атаке, из воздуха соткался щит, но не такой, как я делал раньше. Я влил в него всю свою ярость и понимание. Сначала идеально гладкая, серебряная основа зеркала, а поверх нее я тут же нашил второй, армирующий слой из толстых, перекрывающих друг друга пластин чешуи. Двухслойная, гибридная броня, возникшая за долю секунды. Магистр, увидев сложность и скорость моего плетения, на мгновение замер. «Невозможно», — прошептал он. «Такая скорость, такой контроль». Анастасия, оказавшись за моей защитой, тоже удивленно посмотрела на прочный, сияющий щит перед собой, а затем на меня. В ее глазах промелькнула смесь благодарности и изумления, но магистр быстро пришел в себя. «Думаешь, это тебя спасет, щенок?» – взревел он. «Он проигнорировал меня. Его целью была Анастасия». Он вскинул руку, и в его ладони начал формироваться шар из клубящейся, вязкой черноты. Энергия, которую он собирал, была настолько мощной, что воздух вокруг него начал вибрировать. Я просто заберу ее с собой. Он готовился нанести один, но сокрушительный удар, способный пробить любую защиту. Вот черт, что это за заклинание такое, пронеслось в голове, когда я увидел, как сгущается тьма в его руке. Я понял, что мой щит один может и не выдержать. Резкий скачок, мгновенный сдвиг, мир моргнул, и я уже стоял не в стороне, а прямо перед Анастасией, между ней и магистром. За моей спиной был мой сияющий щит. Я не стал создавать второй, я сделал другое. Я вытянул вперед правую руку и воззвал к силе, которую почувствовал на полигоне. Из глубин моей души, из сети под ногами, хлынули потоки земли и огня. Моя рука на глазах у всех снова покрылась броней из черного вулканического камня, в трещинах которой бушевало жидкое пламя. Я защищался всем, что у меня было, своим телом, своим самым мощным щитом и своим самым невероятным атакующим плетением, которое я использовал как последнюю линию обороны. Именно в этот момент Родион, ничего не поняв, врезался мне в спину, пытаясь оттолкнуть сестру, а магистр выстрелил. Шар из чистой тьмы, сорвавшись с его руки, ударил в мой щит. Раздался невообразимый грохот. Мой идеальный кокон, который я сплел для Насти, продержался лишь долю секунды. Он треснул, как яичная скорлупа, и разлетелся на тысячи осколков. Остатки темного заряда, ослабленные, но все еще смертельно опасные, врезались в мой пылающий кулак. Меня словно ударил товарный поезд. Боль была чудовищной. Жар и холод столкнулись, и моя рука взорвалась снопом черных и оранжевых искр. Меня отбросило назад. Я врезался в Анастасию и Родиона, и мы все втроем покатились по каменному полу. Моя рука броня на ней исчезла. Сама рука была цела, но дико болела, и по ней бежали черные, как смоль, вены, следы темной магии. Но я выдержал. Я остановил удар. Магистр смотрел на нас, тяжело дыша. Он потратил на этот выпад почти все свои силы. Он был уязвим. «Ты», — прохрипел он, глядя на меня, — «что ты такое?» Он пошатнулся, а затем, поняв, что проиграл, он сделал последнее. Он бросил на пол под ноги какой-то черный кристалл. «Мы еще встретимся, Воронцов». Кристалл взорвался облаком густого, вонючего дыма. Когда дым рассеялся, магистра уже не было. Он сбежал. Мы остались одни, в разгромленной лаборатории. Трое наследников великих родов, тяжело дышащие на холодном полу. Мы выжили. Я сидел на холодном каменном полу, пытаясь отдышаться. Дым от телепортации магистра все еще першил в горле. Я кашлял, осматривая свою правую руку. Она дико болела, по коже расползались уродливые черные вены проклятия, но она была цела. Анастасия и Родион поднимались рядом. Она, с бледным, но решительным лицом. Он, трясясь от пережитого ужаса. «Какого хрена вы тут делаете?» — прохрипел я, не глядя на них. Мой голос был полон злости и боли. Родион вздрогнул от моего тона и что-то невнятно пробормотал. Но ответила Анастасия. Она подошла и опустилась на колени рядом со мной, чтобы заглянуть мне в глаза. «Я пришла за ним», — сказала она, кивнув в сторону своего брата. «Я узнала, что он ушел из своей комнаты. Я поняла, что он что-то задумал, что он пойдет сюда. Я пошла за ним, чтобы остановить его, чтобы он не наделал еще больших глупостей. Но я опоздала. Магистр уже ждал его здесь. Это была ловушка». Ее взгляд упал на мою раненую руку. «Ты», — она протянула свою ладонь, и от нее пошел легкий ледяной холод, который немного успокоил жгучую боль. «Ты ранен. Пройдет», — отрезал я, отдергивая руку. Я посмотрел на Родиона, который все еще стоял у стены, дрожа. «А ты», — обратился я к нему, — «что скажешь ты, предатель? Зачем ты сюда пришел? Встретиться со своим хозяином?» Родион вжался в стену. «Я не хотел», — закричал он. «Он приказал мне прийти. Сказал, что если я не приду, он расскажет все моему отцу. Про наше сотрудничество. Про все. Я боялся. Он был жалок. Я слушал его жалкий лепет, и меня прорвало. Я ничего не понимал. Абсолютно ничего». Я с трудом поднялся на ноги и, пошатываясь, подошел к Родиону. «Ответь мне на один вопрос», — заорал я ему прямо в лицо. «Какого черта тебе не имется, а?» Я схватил его за отворот дорогого кителя. «Ты сын одного из богатейших людей в этом мире, и ты якшаешься с каким-то отморозком, который распиливает студентов на части. Ты что, совсем головой тронулся, а?» Мой крик эхом разнесся по лаборатории. Родион затрясся от страха и начал плакать, настоящими, горькими, детскими слезами. «Я не...» — всхлипывал он. «Вы не понимаете. Так объясни», — рявкнул я. «Я завидовал», — выкрикнул он сквозь слезы. понимаешь, завидовал. Я опешил и ослабил хватку. Тебе. Он ткнул в меня пальцем. Сначала ты был ничтожеством. Я был сильнее. Я победил тебя на дуэли. Все восхищались мной. А потом ты вдруг стал этим. Сильным. Непредсказуемым. Все только о тебе и говорят. Даже Настя, она смотрела на тебя по-другому. Он снова зарыдал. А я остался в твоей тени. Магистр, он пообещал мне силу. Настоящую силу. Больше, чем у тебя. Он сказал, что поможет мне стать сильнее всех. Нужно было только помочь ему. Немного. Он сполз по стене на пол, закрыв лицо руками. Я просто хотел быть лучше. Это было признание. Не предателя, а глупого, завистливого, слабого мальчишки, который погнался за силой и попал в ловушку. Анастасия смотрела на своего брата, и на ее лице была смесь жалости и отвращения. Я слушал его сбивчивый, жалкий рассказ, и мой гнев ушел. Я опустил голову, и я его понял. Странно, но мне стало его жалко. Все мы хотим лучшей участи, даже те, у кого, казалось бы, все есть. Ладно, ладно, я понял, сказал я тихо, и в моем голосе уже не было злости. Не так это и важно. В конце концов, я посмотрел на его светлые, растрепанные волосы. Хотя не мне говорить, у меня же есть дар. Но, я искал, за что бы зацепиться, что сказать, чтобы его хоть как-то поддержать. У тебя вот, например, шикарная шевелюра. Тоже есть чем гордиться. Я улыбнулся, понимая, что сморозил полную, абсолютную ересь. Родион, рыдающий на полу, поднял на меня свое заплаканное, удивленное лицо. Он перестал плакать. Он просто смотрел на меня, не понимая, шучу я или сошел с ума. Но добила всех Анастасия. Она смотрела на меня, потом на своего брата, потом снова на меня. Ее губы дрогнули. Она пыталась сдержаться, очень пыталась, и не смогла. Она фыркнула, потом еще раз, а затем ее прорвало, и она снова рассмеялась. Тем самым заливистым, искренним, девчоночьим смехом, который я уже слышал в своей комнате. Она смеялась, глядя на своего униженного, рыдающего брата и на меня, утешающего его комплиментом про волосы. Абсурдность ситуации была запредельной, смех был заразительным. Глядя на нее, я тоже не выдержал и хмыкнул, а потом и сам тихонько рассмеялся. Родион смотрел на нас, двух сумасшедших, хохочущих посреди разгромленной лаборатории некроманта, рядом с жуткими останками, и его лицо выражало полнейшее недоумение. «Вы чего?» – пролепетал он. Наш смех был невеселым. Это был истерический смех людей, которые только что заглянули в бездну и выжили. Смех, который смывал страх, боль и напряжение. Когда мы наконец успокоились, Анастасия вытерла слезы с глаз. «Шикарная шевелюра», – прошептала она, все еще посмеиваясь. «Воронцов, ты неисправим». Она подошла к своему брату и протянула ему руку. «Вставай, идиот!» Родион, шмыгая носом, неуверенно принял ее руку и поднялся на ноги. Он не смотрел на меня, ему было стыдно. «Так», — сказала Анастасия, снова становясь серьезной, — «хватит смеха, нам нужно убираться отсюда, и нам нужно решить, что делать с ним». Она посмотрела на своего брата. Вопрос был не в том, простить его или нет. Вопрос был в том, что он теперь опасный свидетель. Магистр знает, что он провалился. Отец Голицын, если узнает правду, может его просто убрать, чтобы скрыть позор рода. А ректор, узнав о его сотрудничестве с культом, отправит его в такую ссылку, откуда не возвращаются. Он был в ловушке. Вот черт, и вправду, весьма сложная ситуация. Его нельзя было просто так отпустить. Я посмотрел на брата и сестру. «Если интересует мое мнение», — сказал я, обращаясь к Анастасии, «то я оставлю право выбора тебе». Она удивленно подняла на меня глаза. «При условии», — добавил я, переводя жесткий взгляд на Родиона, «что этот, как бы тебя назвать в общем, эта редиска не наломает больше никаких дров». Родион вздрогнул от моего тона и тут же замотал головой. «Нет, клянусь, я ничего, я больше никогда». Анастасия долго смотрела на меня, а затем на своего брата. «Хорошо», — сказала она наконец. Ее голос был холодным, как лед, но в нем была и усталость. «Я принимаю твое условие». Она повернулась к Родиону. «А ты вернешься в свою комнату, и будешь сидеть там и не высовываться. Ты болен, у тебя лихорадка, ты никуда не выходил и ничего не видел. Если кто-то спросит, ты был в своей постели. Ты меня понял?» «Понял», — прошептал он. «О нашем разговоре, она посмотрела на меня, отцу мы ничего не скажем, ни я, ни ты. Пусть он думает, что ты просто испугался и сбежал. Для всех остальных ты ничего не знаешь». Она взяла на себя ответственность. Она создавала ему алиби, но при этом сажала на короткий поводок. «А теперь идите», — приказала она брату. «Оба, возвращайтесь в академию, немедленно, я вас догоню, мне нужно кое-что здесь закончить». Родион, не веря своему спасению, кивнул и, не глядя на меня, бросился к выходу из усыпальницы. «Ты тоже иди, Алексей», — сказала она, не поворачиваясь ко мне. «Уходи». «Что ты собираешься делать?» — спросил я. Она обвела взглядом разгромленную лабораторию. «Кто-то должен прибраться», — ответила она просто. «Если стража найдет здесь все в таком виде, под подозрение попадут все, включая тебя. Я уничтожу все следы, своим способом». Она посмотрела на меня. «Это тоже часть защиты нашей будущей семьи. Иди, это не то, что тебе стоит видеть». Она собиралась сделать что-то опасное, и она хотела сделать это в одиночку. «Нет», — сказал я твердо, и в моем голосе не было места для споров. «Я тебя тут одну не оставлю, и это не обсуждается». Анастасия обернулась и посмотрела на меня с удивлением и толикой раздражения. «Воронцов, я не просила о помощи. Я знаю, что делаю». «Да неужели?» Я сделал шаг к ней, и мой голос был полон холодной ярости. «Ты не просила меня о помощи и до этого, когда пошла сюда одна». Я смотрел ей прямо в глаза, не давая отвести взгляд. «И если бы я не пришел, если бы не решил пойти сюда именно сейчас, вам с твоим братом-идиотом пришел бы конец. Ты меня понимаешь?» Мои слова, полные правды и обвинения, ударили по ней. Она отшатнулась, словно от пощечины. «Я», — начала она, но запнулась. «Что ты?» — надавил я. «Ты знала, что здесь опасно, знала, что магистр мог ждать, но ты все равно поперлась сюда в одиночку. Зачем? Чтобы доказать, что ты самая умная, самая сильная». Она молчала. «Я был прав, и она это знала. В нашем мире, Воронцов», — сказала она наконец тихо, но в ее голосе звенела сталь, «каждый выживает в одиночку. Я не привыкла надеяться на других». «Что ж, пора привыкать», — отрезал я. «Потому что, нравится тебе это или нет, теперь мы связаны. И если ты снова устроишь такую самодеятельность и погибнешь, твой отец и мой отец решат, что это я тебя не уберег, и тогда проблемы будут у меня. Так что, будь добра, в следующий раз хотя бы ставь меня в известность о своих суицидальных планах». Я был зол. Зол на ее упрямство, на ее гордыню, на весь этот идиотский мир. Она смотрела на меня, и в ее глазах была буря. Гнев, обида и что-то еще. «Хорошо», — процедила она сквозь зубы. «Я тебя поняла, а теперь отойди. Мне нужно здесь прибраться». Я видел бурю в ее глазах и понял, что давить дальше бессмысленно. Она не уступит. Я вздохнул, и мой гнев ушел, оставив после себя только усталость и тревогу. «Хорошо». Я сделал шаг назад, к выходу. «И еще», — сказал я уже тише, — «я не хотел быть грубым. Я не тиран. Я просто о тебе беспокоюсь». Я посмотрел на нее несколько секунд, давая ей понять, что это правда. А затем, не дожидаясь ответа, я развернулся и вышел из лаборатории, поднялся по лестнице и покинул склеп, оставив ее одну с ее льдом и ее гордыней. Я уже был на улице, вдыхая свежий ночной воздух, когда услышал ее голос за спиной. «Воронцов», я обернулся. Она стояла на пороге склепа, ее силуэт вырисовывался на фоне темноты. «Спасибо», сказала она тихо. И прежде, чем я успел что-либо ответить, она скрылась внутри. Я остался стоять один на старом кладбище. Я не знал, что она имела в виду. «Спасибо за то, что я ушел. Или спасибо за то, что я беспокоюсь». Глава 11. Я не пошел в академию. Я отошел от склепа на приличное расстояние, чтобы не мешать ей, и скрылся в тени старого, раскидистого дуба. Я буду здесь, пока она не выйдет. На случай, если что-то опять пойдет не так, я присел на прохладную, влажную землю, прислонившись спиной к стволу дерева. И тут до меня дошло. Я не понял одного почему. Когда я просматривал сеть, я не видел их там, внизу. Ни ее, ни Родиона, ни магистра. Что это за хрень? Мой дар был не всесилен. Получается, есть какое-то заклинание или артефакт, что-то, что глушит мой радар, если можно так выразиться. Магистр знал, что я могу его увидеть, и он скрыл свое присутствие, и присутствие Голицыных. Это означало, что он знает о моей способности гораздо больше, чем я сам.